Байрон продолжал еще думать, что все его житейские осложнения являются следствием семейного непорядка. Он работал, совершал прогулки пешком и на лошади, виделся с теми, кто по социальному положению не попадал в круг родственников его жены, но кто очень серьезно интересовал человека, произнесшего в палате лордов речь против казни ткачей. Неожиданно к Байрону начали наведываться доктор Лашингтон, доктор Лемон и лондонский адвокат сэр Самуэль Ромилли, все чаще и чаще один за другим, а иногда попарно. То юрист под видом доктора, то доктор под видом юриста, то вдруг два юриста, то внезапно два доктора в разное время дня. Прерывая рабочие часы, поэта навещали его на квартире сначала негласно и тайком, а потом открыто. Но все обследования и визиты не дали желанного результата. Врачи констатировали дважды элементарные моменты вечернего воздействия алкоголя и полное, юридически обязывающее к ответственности, состояние душевного здоровья. Вокруг поэта постепенно развертывается дикая юридическая свистопляска. Начало, по-видимому, было положено формальным заявлением леди Байрон о разводе. Один из бывших друзей Байрона, Гоб Гоуз, говорит, что леди Байрон намеревалась передать прокурору Вильмонту формальное признание о том, что ее родители и она сама в целях совершенно не семейного порядка оклеветали Байрона. Но это было только минутное колебание. Гоб Гоуз говорит, что она на его же глазах разорвала этот документ, и дело, начатое против Байрона, получило законный ход. Байрон был передан в руки английских палачей, не тех, которые выворачивают руки на дыбе, а тех, которые выворачивают душу наизнанку. Юридическое издевательство дошло до такого предела, что Байрону пришлось обратиться к Самуэлю Шеппарду с просьбой о ведении процесса в более пристойной юридической рамке, чем то позволили себе юристы, приглашенные семьей Мильбенк. Дело приобретало характер скандала, после которого Байрону стало почти невозможно появляться в лондонских гостиных. Маленькая семейная случайность выросла до размеров великобританского скандала. Развод поэта превратился в политический случай, и это в то время, когда принц-регент через парламент и палату лордов стремился превратить королеву Англии в кокотку без всякого риска потерять власть. Есть основания предполагать, что 93-я строфа 4-й книги Чайльд Гарольда написана в Лондоне. Прозаическая запись Байрона говорит: «То, что называют мнением общества, это могущественная сила, окутывающая человеческий мир покровом тьмы в целях превращения в жалкую случайность явлений правды и справедливости. Вот почему люди покрываются мертвой бледностью при мысли, что их подлинные суждения покажутся слишком яркими. Мысль превращается в преступление, ибо мнение господствующего общества с ужасом видит, что на землю в их сумрак льется слишком яркий поток небывалого света». Как бы вторя Байрону, историк Макколей говорит: «Я не знаю более комического зрелища, нежели английское общество в те дни, когда наступает периодический пароксизм моральной судороги. Вообще, увоз чужих жен, разводы и семейные ссоры происходят в Англии мирно, не обращая на себя ничьего внимания. Мы, англичане, читаем о случившихся скандалах, поговорим в течение суток и навсегда о них забываем. Но вдруг на шестой или на седьмой год наша проснувшаяся добродетель продирает глаза и становится воинственной. Мы терпеть не можем в эти минуты, чтобы законы религии и нравственности попирались в отношениях между супругами. Мы считаем себя обязанными строить крепости против натиска порочных страстей. Мы внезапно желаем манифестировать и декларировать всему миру, какие мы молодцы в понимании великого значения святыни семейных уз. В силу этих внезапных, как ураган, обстоятельств, несчастный человек, который нисколько не меньше и нисколько не больше испорчен, чем сотни, тысячи других людей, поступки коих вызывали всегдашнее снисхождение, вдруг становится козлом отпущения. Если у него есть дети, их отнимают. Если он занимает должность, его прогоняют со службы. Представители правящих и высших классов Англии изгоняют его из гостиных и перестают ему кланяться. Мальчишки из низших классов встречают его шипением и шиканьем, а провожают его свистками и комьями грязи. Одним словом, он делается похож на тех несчастных школьников, которых наказывают для примера товарищам. Вот, наконец, все это проделано. Мы с чувством внутреннего самодовольства садимся кушать, с наслаждением думая о собственной строгости, и с величайшей гордыней сравниваем достигнутую высокую ступень нравственности Англии с несчастными подвальными порогами, на которые карабкаются легкомысленные парижане. К концу обеда вместе с пищеварением наступает утоление гнева. Говорят, что жертва нашей добродетели разорена и доведена до нищеты. Наконец, за десертом сообщают, что жертва нашей добродетели умерла от отчаяния. Но вот наступает конец. Наша утоленная, сытая добродетель ложится спать на следующие 7 лет. Маколей, как и многие буржуазные историки, произвольно намечает какие-то 7-летние периоды трагических столкновений личности и общества. На самом деле эти столкновения имеют вполне естественные причины, но они никоим образом не связаны с какими-либо сроками. Мы уже указывали на глубокие общественно-политические причины, которые, несомненно, отразились на распаде феодально-дворянского строя Англии. Бескорыстные и внутренние добросовестные поиски выхода из мещанско-аристократического болота не только не вели талантливых одиночек этого класса назад, но устремляли их к поискам лучшего устройства человеческого общества. Воспитанные на идеях Руссо, Локка, Юма, Декарта, который считал целесообразным скептическое отношение решительно ко всему, кроме факта собственного существования «я мыслю, значит, я существую», эти люди после падения устойчивых форм существования своего класса начали полный пересмотр всех общественных отношений, всей суммы знаний, всего установленного порядка человеческих воззрений на нравы и взаимоотношения людей. А потом перешли к страшному вопросу о месте одинокого человека в природе. Эта природа казалась им то обаятельным другом, спутником Руссо, собиравшим гербарий из красивых цветов в Монморанси, то страшным врагом, вечно уничтожающим одни формы для торжества других, унижающим самое достоинство минутного человеческого сознания, навеки затухающего в час смерти. Все эти люди, построенные по типу Байрона, не могли идти дальше одиночного бунта, ибо еще не созрел коллектив, способный спаять волю трудящегося человека, стремившегося к преобразованию мира. Но эти люди обладали и многими достоинствами, в том числе социальной романтикой, которая в своих устремлениях не шла назад к реставрации прошлого, а смотрела вперед, несмотря на то, что индивидуальные поиски этого будущего часто приводили к гибели. Если бы Байрон в силу своего общественного положения, титула, сравнительного благополучия личного существования мог сойти на уровень заурядного обывателя, он, конечно, никак не пострадал бы. Но этот непонятный чудак не удовольствовался этим счастливым жребием. Он пошел вразрез английскому государственно-политическому быту и потерял родину. Он пошел вразрез тогдашней европейской морали, религии, и в сумерках европейской реакции этот лорд-одиночка затеял опасную игру в политическую свободу, не задумываясь, отдал свои средства и блестящий талант на служение национально-освободительной борьбе итальянских карбонариев. Чем дальше, тем труднее становилось его пребывание в Англии. Одна за другой закрывались двери гостиных. Человек оказался выбитым из привычных условий жизни, будучи неприспособленным к жизни в других условиях. Байрон начал переписку о переселении на континент. Тайком от всех он оформлял свои документы и терпеливо ждал возможности отъезда. Он чувствовал, по собственным словам, что если клевета, распространенная шепотом и громким высказыванием, имеет основание, то он, конечно, не подходит для Англии. А если клевета лишена какого бы то ни было основания, но продолжается, то, конечно, Англия не подходит для него. Цепь замкнулась. Байрон не делал себе иллюзий относительно того, что общество континента способно будет отнестись к нему лучше, чем общество Англии. Байрон очень долго ждал ответа из Парижа. Над всей Европой Священного Союза висела тяжелая и мрачная сеть таможенных загородок, и благородный пэр Англии попал в затруднение гораздо большее, чем простой матрос, предлагающий свои услуги владельцу трехмачтовой шхуны. Замыслив отъезд из Англии, Байрон написал своей жене письмо, которое мы помещаем в этой книге впервые на русском языке, как и все письма Байрона, приводимые в этой биографии. Письмо не датировано. Еще несколько последних слов, немного, и таких, на которые я прошу вас обратить внимание. Я не жду ответа. Да это и не нужно. Но вы, по крайней мере, должны выслушать меня. Я только что расстался с Августой. Ваши условия привели к тому, что это единственный человек, которому было позволено со мной проститься перед моим отъездом. Куда бы я ни поехал, а я еду довольно далеко, мы с вами больше не встретимся в этой жизни. И за себя и ручаюсь, не встретимся в будущей. Ну, теперь после этого вы спокойны и можете прочесть мое письмо. Ваш поверенный, мистер Уортон, прислал мне письмо с вашими двумя запросами. Отвечаю. Карета, конечно, ваша, а не моя. Будьте спокойны. Это та самая карета, которая увезла вас от меня в Керби-Маллори. Ну, так она еще много раз будет возить вас в разные счастливые путешествия. Квитанции могут у вас остаться. Мне хотелось бы получить сведения о моем ребенке. Что касается другого письма Уортона, то я должен сказать, что это не моя медлительность, а медлительность английских законов, и как только мистер Хансон установит текст документа о разводе, так я немедленно его подпишу. Ваш Байрон. Артистка Мердин в театре Друрилен внезапно освистана, потому что кто-то сказал, что она хорошо относилась к директорству лорда Байрона. Друзья Байрона подвергаются неожиданному бойкоту. Для самого Байрона небезопасно двигаться по улицам Лондона. Байрон вместе с молодым итальянским врачом Полидори раньше срока выезжает на морской берег. Перед окнами дома Байрона в Лондоне разобрана мостовая, стекла выбиты, выломаны рамы и двери. Но хозяина нет, и несчастный домовладелец должен платиться из собственного бюджета за роковую славу своего жильца, уехавшего в Дувр. После многих недель тщетного ожидания в Дувре Полидори принес Байрону большой пакет с французскими печатями. Байрону запрещалось не только появляться в Париже, но и пребывание на французской территории. Транзитный паспорт разрешал только проезд без остановок. 25 апреля 1816 года Байрон сел на корабль, плывший из Дувра в Остенде. Из этого нового путешествия от берегов Англии ему уже никогда не суждено было вернуться на родину.